Овечье мышление. Мы слишком дорогой ценой познали, что противоположностью мужества является не трусость, а конформизм. Мы тратим бесценные годы своей жизни на попытки подстроиться под толпу, но слишком поздно понимаем, нам это никогда не удастся. Что заставляет нас слепо плестись друг за другом, подобно овцам? Наше желание быть похожими на остальных. Пришло время избавиться от овечьего мышления и перестать казнить себя, понять, что мы отличаемся от членов семьи и друзей. Можно избежать многих страданий, если не позволять большинству контролировать нашу жизнь. Ведь убежденность в том, что она подчинена другим людям или обществу, означает добровольное внутреннее рабство, делающее нас узниками по собственной воле. Наши мысли есть своего рода копии, которые отражают все элементы подсознания. Эти копии воплощаются в положительных или отрицательных понятиях и представлениях. Жизнь является точным отражением работы разума. Мы в буквальном смысле слова притягиваем в свою жизнь все плохое или хорошее, радостное или печальное, успешное или неудачное. Это относится ко всем сферам – работе, браку, здоровью и личной жизни. Задумайтесь о сказанном. Окружающий мир – всего лишь внешнее отражение внутренней работы мысли. Поняв, почему вы являетесь тем, кем являетесь, можно найти ответ на вопрос, как стать тем, кем вы хотите быть.